Глава 32. Новый пленник Асуры. Падая, я вытянул над собой правую руку и выстрелил из ладони сотни кровавых нитей, которые образовали плотный эластичный купол. Воздух тут же столкнулся с препятствием. Мое падение замедлилось. Высший не стал дожидаться, когда я приземлюсь. Гигант под ним махнул в мою сторону каменной ладонью, выпуская тысячи маленьких и невероятно острых осколков. Вокруг меня резко похолодало. Резко активировалась сфера льда, которая сжалась в торс материального элементального защитника. Вовремя каменные снаряды врезались в ледяного великана, взорвав его на части. Меня отбросило, закрутило в воздухе. Раздался свист, в меня летел крупный осколок. Взгляд Асуры. Булыжник застыл в полуметре от моего колена. Я резко оттолкнулся от него, устремившись вниз. Закрутился, выпуская кровавые нити и формируя сферу крови. Уже видна земля. Бах! Когда из кровавой сферы начал формироваться второй элементальный защитник, в меня врезался каменный кулак гиганта. Бах! Я рухнул на землю, ощущая, как мои кости ломаются. Изо рта хлынула кровь, я оскалился. Ярость Асуры! Травмы начали стремительно исцеляться, но Высший не знал об этом. Он подлетел ко мне и завис, с презрением осматривая. «Дубль элемент, неожиданно», — проскрипел он. «Ты умрешь первым, за тобой умрет твоя сестра, а позже вся твоя семья. Черногоровы не прощают таких обид». Я не ответил, ударил сразу стройной атакой. Сфера психа, воля Асуры и сфера души. Высший дернулся, но не успел ничего предпринять. Взгляд Асуры его толкнул в мою сторону, а в его грудь врезалась полупрозрачная раскрытая ладонь, длань Асуры, самый разрушительный видовой навык Асур. Треск. Грудь Высшего буквально вмялась внутрь, из его рта хлынула кровь. Он попытался активировать стихийный доспех, но не успел. Ментальный крик дезориентировал его. «Замри!» — голос Асуры лег на заклинание гипноз, усиляясь. Высший на долю мгновения застыл. Взгляд Асуры, длань Асуры. Треск. Полупрозрачная ладонь врезалась в голову Высшего, сминая череп и разрушая мозг. Старик мешком свалился, с грохотом начал рассыпаться каменный гигант. Я обессиленно опустил руку. С момента, как я атаковал, и до смерти Высшего прошло 2 секунды. У меня полопались капилляры в глазах, из носа течет кровь от перенапряжения, а все тело ломит. Вуш. Каменный обломок врезался мне в живот, заставив охнуть. Только сейчас я осознал, что старик даже во время дезориентации от непрекращающихся атак умудрился приблизить каменного гиганта на критически опасное для меня расстояние. Еще 1 секунда, и сложное сражение выросло бы в разы. Очередной обломок упал в полуметре от моей головы, и я активировал сферу крови, создав над собой защитный купол. Постепенно силы возвращались. Потратил я очень много энергии. Длань Асуры забирала как минимум 20% от всего резерва, а я ведь активировал ее 2 раза. Когда грохот падающих камней утих, я использовал заклинание элемента души, духовное зрение и выход из тела, чтобы осмотреться. Я был погребен под завалом, в паре десятков метров валялись обломки дирижабля. Вдали видна точка, еще один дирижабль. Только вот неясно, летит ли он сюда. Тело Высшего тоже было завалено. Прошло несколько минут, прежде чем я восстановил достаточно сил, чтобы выбраться из-под завала и вытащить труп Высшего. Не труп. Поправил я себя, рассматривая старика. Хоть его голова и была разбита почти в смятку, но он медленно восстанавливался. Невероятная живучесть. Я подошел к обломкам дирижабля, которые походили на груду мусора, и протянул руку, пытаясь нащупать зеркала внутри. Один за другим небольшие осколки начали вылетать из обломков и подлетать ко мне, зависая в воздухе. А когда осколков зеркал стало достаточно, я начал сплавлять их воедино, создавая 1 большое зеркало. Наконец я смог разглядеть свое отражение без черной паутины трещин. Передо мной зависло гладкое, идеально овальное зеркало. Я медленно нанес 5-й знак, открывая доступ в зеркальную тюрьму. Хранитель. Рукия попыталась вылететь из зеркала, но не смогла. Я пока не нанес 3-й знак. На вас все-таки напали. Да, я продолжил рисовать знаки. Но напавший мертв. Выпусти зеркальных червей, пусть приберутся. Только тело старика оставь». «Поняла. А кто он?» Руки смогла вылететь и с интересом рассматривала тело высшего. «Это твой новый пленник», — усмехнулся я. «Человек?» — с опаской прошептала руки, боязливо оглядываясь. «Но он же разумный, это табу». «Мы не в мире трех солнц», — покачал я головой. «И он будет обычным пленником, я не буду пока его убивать». «Поняла», — сосредоточенно кивнула руки. «Уж поверьте, он не доставит вам проблем». «Не сомневаюсь», — я повел пальцем по воздуху, и зеркало подплыло к телу высшего, накрывая его сверху. «Я быстро». Руки молнией влетела в зеркальную тюрьму, готовясь встречать гостя. Минутой позже из овального зеркала начали выползать зеркальные черви, каждый из которых был диаметром с крупную собаку. Черви начали пожирать обломки дирижабля и разрушенного гиганта, убирать следы крови. И спустя пару минут тут ничего не осталось. Все чисто, словно сражения и не было. Дирижабль, летящий в мою сторону, уже приблизился достаточно, чтобы я смог взглядом Асуры разглядеть на его корпусе герб транспортной компании, которой владеет род Борисовых. Этот большой пассажирский дирижабль перевозил людей и не имел ничего общего с Черногоровыми. Вряд ли он летит ко мне, скорее по тому же маршруту, что и мой дирижабль в Сибирь-Град. Я решил воспользоваться им. Овальное зеркало подлетело ко мне. Я нарисовал третий знак, вытащил зеркального фантома и обрел невидимость. После этого расположил зеркало параллельно земле и прыгнул на него. Сел, удобно скрестив ноги, и полетел я в сторону дирижабля, параллельно погрузившись в тренировку. «Ты должен был прилететь на другом дирижабле». Алексей Старков, одетый в знакомую мне темно-коричневую шубу, сверху вниз смотрел на меня. Его грубое лицо, словно высеченное из камня, не выражало никаких эмоций. «Я соврал», — с наигранным юношеским вызовом ответил я. «И правильно сделал. Дирижабль, на котором я должен был лететь, уничтожили. А о нем знали только Старковы». Алексей несколько секунд разглядывал меня, прежде чем приказать: «Поехали, тебя ждут». «Сибирь-Град – город, в котором круглый год царит зима. И энергомобили тут соответствующие. Большие, массивные, с шипастыми колесами. На одном из таких мы выехали из воздушного порта. Алексей сидел рядом со мной, испускал холод и ничего не говорил. Я же смотрел в окно. На обдуваемые метелью здания, на людей, спешащих по своим делам. На ледяные скульптуры, которых в этом городе встречалось очень много. Их ставили на крылечках и крышах, перед зданиями, на заборных столбах. Город мне понравился больше, чем Петроград. Тут свежий воздух и, главное, совсем нет голубей. «Стой!» — резко велел я. «Там!» Открыл окно, пригляделся, активировал взгляд Асуры, приблизил картинку. Да, я прав. В небе формировалась разноцветная марь, из которой вниз потянулись прозрачные щупальца. «Там появляется аномалия», — я повернулся к Алексею. Тот рыкнул на водителя, и мы остановились. Вышли из энергомобиля. Алексей пригляделся к небу, затем поднес к губам линк и начал раздавать команды. Спустя 30 секунд вдали завыли сирены. А еще через пару минут в небе появились два дирижабля с гербами Старковых. Алексей молча ждал, даже не думая возвращаться в энергомобиль. «Вспышка!» Один из дирижаблей выстрелил алым лучом. Раздался приглушенный хлопок, в небо взвился дымок. Все это время я стоял рядом и чувствовал, как мое сердце стучит все быстрее и быстрее. Память о втором катаклизме, о его последствиях в мире трех солнц, захлестнула меня. Уничтоженные города, залитые кровью. Тысячи одержимых, вечно голодных тварей, не знающих боли, несущихся убивать все живое. «Возвращаемся». Голос Алексея помог мне очнуться. Я взглянул на свои руки, они мелко дрожали. Мы сели в энергомобиль, и он продолжил путь. Постепенно я окончательно успокоился. Моя уверенность в том, что надо торопиться, лишь возросла. Вскоре дома за окном исчезли, сменившись снежным хвойным лесом. Еще через минут пять энергомобиль замедлился, мы подъезжали. «Сочувствую», — неожиданно сказал Алексей. Я повернул голову и увидел, что он смотрит прямо на меня. Коротко кивнул ему. Энергомобиль остановился. Мы вышли. Холод тут же попытался пробраться мне под кожу, но у него это не вышло. Я расслабленно огляделся, совсем не чувствуя дискомфорта, хоть и был одет в рубашку и пиджак. Усадьба Старковых, трехэтажное здание из темного дерева, величественное, на вид древнее. Перед входом в усадьбу два ряда из ледяных деревьев, каждый из которых можно считать произведением искусства. Всего 22 дерева, прекрасных по-своему. А чуть сбоку видна главная достопримечательность Старковых, известная даже простому народу – боевые снеговики. Я с любопытством рассматривал огромного снеговика, который макушкой доставал до карниза крыши. Он был весьма стандартным с виду. Три сферы, одна меньше другой, уложенные друг на друга. Вместо рук – черные кривые ветки с пятью пальцами, расходящимися на концах. Глаза – две каменные глыбы. А нос – огромная морковка? На первый взгляд так и есть. Помимо снеговика великана были и другие поменьше. Некоторые достигали высоты двух этажей, другие – карлики всего лишь одного этажа. Но по памяти Виктора я знал, что пусть эти штуки и могут показаться нелепыми, но они очень опасны в бою. Эти снеговики – некая разновидность големов, которые способен создать только высший из рода Старковых. Мы прошли между ледяных деревьев прямо к открытым дверям усадьбы. И, судя по звукам, внутри царила суета. «Ты!» – раздался визг. Из дома выскочила взъерошенная женщина и попыталась наброситься на меня. На миг вспыхнул взгляд Асуры. Она запнулась и упала у моих ног. «Ты!» – женщина подняла глаза, полные ненависти. «Ты убил моего сына, и ты помог этой дряни сбежать!» «Держите себя в руках», – холодно ответил я, готовясь в случае агрессии атаковать сумасшедшую. Но Алексей вышел вперед и прикрыл меня, мрачно разглядывая Елену Старкову, мать Андрея и вероятную убийцу Анастасии Старковой. Я перестал обращать внимание на безумную. Судя по ее словам, исчезновение Алины уже обнаружено, поэтому тут так оживленно. «Виктор», – к Елене подошел высокий мрачный мужчина и приобнял ее за плечи. В его взгляде я видел легкое недоумение. «Виталий Старков, старший брат Андрея, и, похоже, это он слил информацию о моем прилете Черногоровым. Обращение Виталия я пропустил мимо ушей, ожидая, когда все закончится». Алексей в это время переговаривался через линк. Елена снова что-то закричала, Виталий что-то сказал, к нему присоединился еще кто-то, но я всех игнорировал, не желая попусту тратить время. «Суда не будет, пока Алину не найдут», — вернулся Алексей. «Ты можешь идти в свою комнату». «Хорошо, благодарю». Я кивнул ему и направился внутрь, продолжая игнорировать все вопросы и обвинения, направленные в мою сторону. В комнате Виктора Старкова ничего не изменилось. Все так, как в его воспоминаниях. Только вот нашлась пара артефактов, предназначенных для наблюдения. Их я легко заблокировал элементом тьмы. Теперь меня не подслушают и не увидят. К сожалению, тут не было большого зеркала, но я взял его с собой. Вытянул руку, и из моего рукава вылетели тысячи небольших осколков, собираясь в овальное зеркало. Как оказалось, руки меня уже ждала. «С вами хочет связаться принц Александр», — тут же заговорила она, появившись в зеркале. «Сейчас». Я скинул пиджак и рубашку, вернул истинный облик. «Оливия уже вылечила императора?» Я встал перед зеркалом. «Пока нет. У нее не получается добиться встречи с императором, но думаю, что это дело времени. Связать вас с принцем?» «Да». «Учитель», Александр вежливо поклонился, как только увидел меня. «Вы стали сильнее?» – предположил он, заметив, что мой внешний вид слегка изменился. «Да», – просто ответил я и замолчал, ожидая продолжения. «Я прошу вас о помощи», – заговорил принц. «В скором времени я собираюсь продемонстрировать свои способности некоторым влиятельным личностям, и на меня могут напасть, чтобы убить». «Просишь защиты?» – уточнил я. «Да», – Александр кивнул. «Я видел ваше могущество. Уверен, даже десяток высших не будут вам соперниками». Я мысленно хмыкнул и сделал вид, что задумался. «Второй катаклизм все ближе», – медленно протянул я, продумывая каждое слово. «Пора переходить к основному плану. Ты готов помочь мне?» «Что от меня требуется?» Слегка напрягся Александр, понимая, что наконец-то пришло время платить за поддержку, которую я оказывал. Для начала необходимо распространить по всему миру информацию о появлении невидимых демонов. Пусть об этом пишут в газетах империи, а другие страны получают письма с предупреждением и описанием последствий от развития невидимых демонов. Все страны. Создайте такую ситуацию, при которой существование невидимки покажется правдой. И будет лучше, если это произойдет в нескольких странах. Принц серьезно кивнул. Дальше. Я сделал паузу, добавляя веса следующим словам. На предприятии уже создано достаточно моноклей. Я хочу, чтобы ты отправил их во все города империи, каждому высшему. Я объяснил в письме, что только через эти монокли можно увидеть невидимок. И чтобы от твоего письма не отмахнулись, я хочу, чтобы твоя мать, императрица, отметила каждое письмо своей печатью. Чем дольше я говорил, тем сильнее хмурился Александр. Но не обращая на него внимания, я продолжал. Когда моноклей станет достаточно, помимо империи Руси, я хочу, чтобы аналогичное письмо было отправлено в каждую столицу государств и каждому высшему на планете, даже если они с вражеской стороны. Принц молчал пару минут, и я понимал, почему он так глубоко задумался. Существование невидимых демонов – мои слова, ничем не доказанные. И если информацию в газетах можно подать не от своего имени, как и письма с предупреждением, то вот письмо с печатью императрицы – это прямая связь. Если в будущем окажется, что невидимки не существуют, то Екатерина и Александр получат удар по репутации. Но и по-другому действовать я не желаю. Без печати многие люди просто отмахнутся от писем, не восприняв их всерьез. Мы согласны, на плечо Александра легла рука, в зеркале показалась императрица. «Рада с вами познакомиться, хранитель». Она склонила голову, затем подняла и прикипела взглядом к моему лицу. И ее выражение лица мне не понравилось, словно императрица искала что-то известное только ей, глядя на меня. «Вы сделали слишком много для моего сына. Конечно, я не откажусь от такого пустяка, как предоставление моей печати. Тем более вы желаете спасти нашу планету». Я мысленно хмыкнул. Она правильно сказала, я желаю спасти планету. Но никто из людей, узнавших правду, в полной мере мне не поверил. И чтобы получить что-то во благо всего мира, мне надо отдавать взамен. Однако я их понимаю и не виню. Такова природа всех людей и большинства разумных. Тогда договорились. Пусть Александр передаст руки и точные координаты встречи. И если получится, перенесите туда одно из лунных зеркал. Я хотел было уже отключиться, но императрица вдруг спешно спросила. «Скажите, а из какого вы вида?» Она с интересом смотрела на меня, словно ей и правда лишь любопытно. «Асура», — сухо ответил я. Императрица едва заметно дернулась и скрыла выражение лица поклоном. «Благодарю за ответ». По мановению моей руки связь прервалась, но я остался стоять у зеркала, разглядывал свое отражение и вспоминал реакцию императрицы. Она мне не понравилась.